10. Тед проспал весь день напролет. За окном на улице стоял жуткий грохот, но Тед мог спать под что угодно. Чувства его за годы круглосуточной и без выходных атаки города Нью-Йорка онемели. Наконец Тед все же проснулся в шумной тьме, завозился, верещала неотложка, надвинулась, пронеслась, словно бы у него под кроватью, покатила дальше. Тед включил свет, схватил ручку и блокнот и собрался писать. Не вышло. Он отложил блокнот, добрел до холодильника, вытащил банку Бадвайзера и половину сэндвича героя неведомого возраста и содержания, щелкнул пивом, обнюхал сэндвич и скривился, понюхал еще раз и скривился меньше, после чего вгрызся в хлеб мокрый от желтоватого соуса, в котором тот квасился все это время. Тед жевал и готовился тошнить, давиться или умирать, но ничего подобного не случилось. Подошел к телевизору, включил его. К жизни ящик вернулся не сразу. Сначала в центре экрана возник маленький яркий круг серого света, как первая вспышка энергии перед большим взрывом, — подумал Тед. Но примерно через минуту свет внезапно залил весь экран, появились звуки и картинки. Этот телек — говно динозавра. Вот это было 7 каналов и УВЧ. УВЧ хорошо брал испанские станции и испанскую пародию на борьбу, лучше Либре, и приходилось ловить эти станции как радиоприемникам «Жизнь в глубоком космосе». В глубоком космосе явно говорили на испанском. Словом, вселенная развлечений у Теда включала в себя 7 планет, и все. Итого, 2-й CBS, 4-й NBC, 5-й WNW местная, 7-й ABC, 9-й WOR местная, домашний канал нью-йоркских метов, 11-й WPIX, местный домашний канал Янки, и 13-й PBS, домашний канал улицы Сезам и театра шедевров. Пластиковая ручка переключения каналов от старости и усталости давно откололась, и Тед приделал к оставшемуся штырю плоскогубцы. Ничто не подсказывало номер канала, и Тед просто поворачивал плоскогубцы по часовой стрелке, пока не оказался на волне, которая смахивала на 11-й канал. Играли Янки с Бостоном в Фенуэе. Носки вели. Тед хлебал пиво и слушал, как комментаторы Фил Ризутто и Билл Уайт заполняют мертвое время пауз в движухе, а такого время в бейсбольной игре большая часть. Ризутто — эдакий гений абсурда, артист эстрады, чьи ум блуждал это колесица как колесица, подобно доброму дядюшке, что бредет прочь от семейного пикника, присоединяется к чему-то совершенно чужому и ест, что им Бог послал. На счете 2-1 под Грейга Нетлза Ризутто предался воспоминаниям, перебирая друзей, сплошь итальянцев, у кого был день рождения или кто готовил ему пасту на прошлой неделе, и до чего скверные пробки на мосту Джорджа Вашингтона. Чтобы опередить пробки, Ризутто обычно уходил после 7-го ининга, и поэтому казалось, что он пытается втиснуть в 7 иннингов объем слов, простецких фишек, древних бейсбольных баек и восхитительной дребедени, рассчитанной на 9. Билл Уайт был строгой половиной этого клоунского дуэта и время от времени изображал раздражение, однако был очарован Скутером, так называли Ризутто еще в те дни, когда он играл у Янки шортстопом и за это попал в зал бейсбольной славы, не меньше всех остальных. Дин Мартин для Джерри Ли Льюиса Ризутто. Билл Уайт называл Ризутто Скутером, а Ризутто Уайта, который был черным, — белым. Тед полез в карман и извлек оттуда карточку Марианы, покрутил ее на свету, поднес к лицу, вдохнул. От нее пахло женщиной, духами и добром, и в животе у Теда невольно поморщилось. Зазвонил телефон. И Тед виновато вздрогнул, будто его застукали за обнюхиванием женского белья. Он уставился на аппарат и не снимал трубку 5 или 6 гудков. «Алло? Не одолеют Янки носков в Фенуэе?» «Вы, кажется, ошиблись номером». Тебе надо в комики. Где ты, Марти? Дома. Через 3 дня пора съезжать было, как Иисусу Христу. Смотришь игру? Нет, соврал Тед. Я типа работаю, пишу. Тед склонился над пишмашинкой и для полноты картины клацнул парой клавиш по голой каретке. Не буду тебя отвлекать. Щелк. Марти отключился. Тед уставился на трубку, после чего положил ее на рычаг и вперился в телевизор. Покачал головой, взялся за телефон, набрал номер. Марти ответил. Говорите. Вот почему ты никогда не прощаешься, Марти? Взял и бросил трубку. Хамство это. Ты как животное. Ни разу в жизни, сколько мы с тобой по телефону не говорили, ты не закончил разговор по-человечески. Ни разу не сказал пока. Всякий раз на полуфразе «и нет тебя», щелк и все. Тед изобразил нудеж телефонного гудка. Правда? Да, правда. Ой. Пока. Щелк. Гудок. Тед набрал, и Марти снял трубку на 10-м, что ли, гудке. Упрямое мудло. «Кто это?» «Я есть Мсущий». «Пучеглаз морячок?» «Скорее Яхве, я бы сказал». «Игру смотришь?» «Ага». Они молча смотрели игру, каждый у себя дома. Марти жил в Бруклине, в доме, где Тед вырос. Парк Слоуп. Бруклин, конечно, с 1898 года часть Нью-Йорка, но на самом деле Нью-Йорк — это Манхэттен, а Бруклин — это Бруклин. У него даже свой акцент. Был для юного Теда в этом географическом апартеиде налет отщепенства и недостойности, и отчасти из-за него, и из-за всего, что с Манхэттеном было связано, Теду там до сих пор было неуютно. 16 декабря 1960 года, когда ему было 14, над островом Стейтон врезались друг в дружку и рухнули на парк Слоуп 2 самолета. DC-8 объединенных авиалиний, 84 человека на борту, и созвездие TWA, 44 человека на борту. Тела несчастных из DC-8 попадали на землю рядом с их домом, небо рыдало огнем, все погибли. Невообразимый, сверхъестественный кошмар. И с тех пор, с 14 лет, Тед непроизвольно поглядывал с тревогой в небо над Бруклином. В Бруклине, как это чувствовал Тед, тучи валились на землю, буквально. На Манхэттене можно было стать круче тучи. Теду не жилось ни в том, ни в другом пространстве, и потому он поселился в Бронксе. Отец с сыном не беседовали много лет, но вот это было им по силам. Смотреть игру в милях и районах друг от друга, сидеть в молчании, перемежавшемся редким хмыком или вопросом «Видал?», вдохновленными игрой. Такой вот, что ли, затейливый, бессловесный ритуальный танец, какому учат друг друга мужчины из поколения в поколение. Он заменял настоящее общение, коего нет, но предполагал возможность разговора или, по крайней мере, узаконивал разговор как концепцию. В нем ничего не было, но танец этот давал странную надежду. На площадку вышел шорт-стоп Янки Рассел Эрл Брэкки Дент, урожденный Одей. Марти исторг звук презрения. «Брэкки Дент! Конец иннингу! Автоматический аут! Им бы 9 таких Брэкки Дентов! Парень не попадет и в пиньяту, даже если ее на болт ему привесить!» «А мне нравится Брэкки Дент», — вступился Тед. «Хорошая перчатка. У шорт-стопа главное — ловить. Наплевать, как он там сбитый». Брэкки Дент пнул слоубол подающему. Тед слушал надсадное дыхание отца, и оно пугало сильнее, чем он готов был себе признаться. Тед снял с телевизора фрисби, в который отделял шишки от семян, прихватил папиросные бумажки «Биг Бамбу» и принялся одной рукой скручивать себе косяк. Будь он умельцем-ремесленником, глядеть на его проворство и мастерство — сплошной восторг. Скрутил себе тугую малютку, прикурил. — Хорошая игра, — сказал Тед. — Ага. — Ты ел? — Ага. Красные носки вышли к бите, и отец с сыном притихли, но слышали дыхание друг друга. Ризотто — единственный янки, какой мне нравился. — Око сотку. — Да он из Оклинских-А на самом деле. Наемник. Носки вывели на поле еще пару человек. — Ты куришь травку? — спросил Марти. — Травку. Травку. Теду нравилось вот это «К». Его вправляло в это слово «квадратная публика». — Нет. — Эй, дружак, мне ж похер. Отец я тебе, что ли? Тед признал остроту молчаливым кивком. Накрыл ладонью микрофон у трубки, чтобы не слышно было следующих затяжек и роскошных выдохов. — Ты ел? — Ага, я ж сказал. — Да? — Да. — А погрызть есть что? — Заткнись! Кто-то попытался стырить вторую базу, и его вышвырнули. Тед возбудился. — Носки в этом году опять подавятся, как всегда. На дворе сентябрь, листья и носки меняют цвет, отмирают и валятся на земь. Марти, попытавшись сказать «иди нахуй», закашлялся. Он все кашлял и безуспешно пытался сказать свое «иди нахуй». Тед хихикал, как у курок, но в трубке по-прежнему перхали, и Тед забеспокоился. — Нахуй меня, Марти, я понял. Мартин, Марти, спокойнее, ты все еще на первом месте. Марти, наконец, хватанул достаточно воздуха, чтобы вновь заговорить. «Чё они бегают с двумя вышвырнутыми? Сколько в этом спеси! Грудь у меня! Такое чувство, что на ней сидит Термин Мансон и макает шары мне в рот, как чайный пакетик. Унылый яйцеклад свой китовый, жирножопый мудила!» И опять закашлялся. «Тухлый Термин», — проговорил Тед, но побоялся сильнее распалять отца и заткнулся. Погодя, кашель успокоился до мучительного хрипа. В обоих домах разговаривал теперь лишь один Филипп Ризутто, поздравлявший кого-то с итальянской фамилией с днем рождения, а Реджи Джексон меж тем пытался пробить. — С тобой есть кто-нибудь? — спросил Тед. — В смысле, типа той лисички-медсестрички? — Нет. — Нет никого. Ой-ой-ой. Марти затих. Тед вновь поглядел на Марианину карточку. Консультант в горе, советник по умиранию, адъютант темного жнеца, Харон и Заживо Инкорпорейтед, Цербер и компания. Тед этим фуфлом мог развлекаться хоть весь день. Надо мне этим на жизнь зарабатывать, писательством. Смешно. Пошла реклама Бадвайзера, короля пива. Тед не знал, что страна пива — монархия. Судя по звучанию слова, немецкое. Бадвайзер Плантагенеты на троне своем, небось, ерзают, поскольку вполне разумно предположить, что королевство пива обречено впасть в ебаный пьяный хаос рано или поздно, а? Джон Ячмень наверняка в душе анархист. «Может, надо мне приехать? Побыть с тобой?» — подумал Тед вслух, не успев даже начать это делать про себя. — Травка, не иначе. — На пару дней, пока тебе не полегчает чуть-чуть. — Полегчает. Глупость какая. У человека последняя стадия рака. Простите за пулевое ранение, мистер Линкольн. Отдохните на выходных, поваляйтесь, и к понедельнику будете как новенький. — Марти? — Ага. — Чё скажешь? — Я сказал «ага», черт бодрал. И умирающий повесил трубку без «пока».